не оскудела русская земля преподобными. Посылает Господь утешение людям время от времени, воздвигая им праведных мужей. Вот ими-то и держится еще святая Русь. Наследник престола, цесаревич Алексей, был неизлечимо болен. Гемофилия. Каждый приступ мог стать роковым. Юный Алексей находился между жизнью и смертью. Мать истово молилась. Но молитвы не приносили спасения. Чудо не совершалось. Казалось, весь мир ополчился на нее. Одна из фрейлин императрицы рассказывала, что присутствовала во время сильнейшего припадка гемофилии, когда врачи были бессильны остановить кровотечение. Пришел Распутин, пробыл некоторое время у постели больного, и кровь остановилась. Распутин и сказал: «Верь в мою помощь, и сын твой будет жить». Мать уцепилась за надежду, которую подавал Распутин, как утопающий хватается за руку, которую ему протягивают. Несколько раз цесаревичу Алексею становилось легче в момент его появления. Что же удивляться, если за семейным столом наследник престола спросил отца: «Правда ли, что Григорий Ефимович святой человек?» Распутин проводил некоторое время у постели больного, и Алексей переставал плакать. Едва ли Григорию Ефимовичу под силу было остановить кровотечение. Скорее, его появление удачно совпадало с окончанием очередного приступа. Но успокоить, снять у мальчика напряжение и страх, помочь его родителям хотя бы ненадолго расслабиться и обрести успокоение, он точно мог. Появление Распутина возле трона принесло императорской семье некоторое облегчение и вернуло надежду. Но общество словно оскорбилось близостью тобольского мужика к престолу. На Распутина накинулись решительно все. Одни за то, что он компрометирует монархию, другие за то, что он ей помогает. Григорий Ефимович словно притягивал к себе скандалы, реальные и придуманные. Ему предъявлен большой исторический счет. С подачи Распутина император назначал министров и тем самым погубил страну. Но среди его советов, в большинстве случаев азбучных и наивных, не было ни одного, в котором можно усмотреть что-либо маломальски вредное для России, свидетельствовал заместитель министра внутренних дел Владимир Иосифович Гурко. Так что же советовал Распутин Александре Федоровне? Не ссориться с Государственной Думой, заботиться о народном продовольствии, увеличить боевое снабжение армии, беречь людской состав до достаточного снабжения войска оружием. Императору просил передать, чтобы обращал меньше внимания на слова окружающих, не поддавался бы их влиянию, а руководствовался бы собственным инстинктом. При всем желании в его словах не найдешь что-либо, подсказанное врагами России. В чем состояла его сила? Он впитывал всю информацию, которую получал, внимательно слушал все, что говорилось вокруг него. Хотел знать, что заботит царственную пару, поэтому его советы так точно соответствовали желаниям императрицы. «Вот посмотрите», — говорил Николай II одному из приближенных, «когда у меня забота, сомнение, неприятность, мне достаточно 5 минут поговорить с Григорием, чтобы тотчас почувствовать себя укрепленным и успокоенным. Он всегда умеет сказать мне то, что мне нужно услышать, и действие его слов длится целые недели». Причиной тому была невероятная интуиция Распутина. Его разглагольствования никогда не раздражали императора. Напротив, Николай получал от него необходимую ему психологическую поддержку. Другое дело, что слава, близость к сильным мира сего, да еще и неумеренные восхваления его дарований вскружили Распутину голову. Конечно же, Григорий Ефимович Распутин был, говоря современным языком, мастером пиара и самопиара. Он так убедительно рассказывал о том, как вершит судьбой России, что ему поверили и за это убили. Но ведь ничего из того, что он рассказывал о себе и что о нем говорили другие, не было. Принято переоценивать сексуальные возможности Распутина с сумасшедшими глазами и могучей мужской силой. Таким он вошел в мировую литературу и кинематограф. Для высшего общества он был столь же экзотической фигурой, как Сергей Есенин для богемы и художественной интеллигенции. От них ждали выкрутас и здоровой мужской силы. Рассказы о Распутине передавались из уст в уста и очень нравились. Ему приписывают грубую чувственность, животное, звериное сладострастие, а также страсть к ничем не ограниченным половым излишествам. Похоже, все это, ставшее сюжетом занимательных боевиков, выдумка и к реальности отношения не имеет. После смерти Распутина, рассказывал директор департамента полиции Алексей Васильев, я поручил провести обыск его квартиры и сразу же изъять все компрометирующие материалы. Но никакой компрометирующей Распутина корреспонденции, никаких писем к нему от царицы не было. Я также провел расследование, чтобы узнать, не хранил ли Распутин такие документы, а также деньги или драгоценности в банке. И это был миф. Просто были люди, которые завидовали положению Распутина у трона, были те, кто использовал его в своих политических целях, и те, кто его ненавидел. Они убили Распутина. Эта история получила грандиозный резонанс. Тем самым они расшатали трон. Монархия рухнула, большевики пришли к власти, началась гражданская война, и Россия умылась кровью. После очередного покушения на него Григорий Распутин произнес: «Я еще раз вытолкал смерть, но она придет снова, как голодная девка пристает». Вот и не верь после этого в предчувствие. Как же все это происходило той ночью? Князь Юсупов приехал на Гороховую во втором часу ночи. Дежурил дворник Федор Антонович Коршунов. Он открыл калитку, но проявил бдительность, спросил князя, к кому он направляется. Тот ответил: к Распутину. Дворник показал ему на парадную дверь, но князь, который бывал здесь не в первый раз, предпочел черный вход. Распутин, собираясь в гости к князю, надел голубую шелковую рубашку. Не смог застегнуть пуговицы на вороте, пошел к горничной. Она помогла. Когда за ним заехал Юсупов, домашние уже спали. Уходя, Распутин сказал горничной, что парадную дверь он уже запер, а сам выйдет через черный ход и также вернется. Но домой он уже не вернется. И горничный, и дворник потом твердо опознают князя Юсупова. Кто участвовал в убийстве Распутина? Великий князь Дмитрий Павлович, внук Александра II и двоюродный брат Николая II. Он профессионально занимался спортом, входил в сборную по конному спорту на Олимпиаде в Стокгольме в 1912 году. Намечался его брак со старшей дочерью императора Ольгой, но брак расстроился. Историки говорят о нетрадиционной ориентации Дмитрия Павловича, уверяют, что другой участник убийства, князь Феликс Юсупов, был его любовником. Еще один соучастник убийства, Владимир Митрофанович Пуришкевич, лидер крайне правых в Государственной Думе. Он был среди основателей Союза Русского Народа и Союза Михаила Архангела. «Пуришкевич — человек не совсем нормальный», — вспоминал директор департамента полиции. «Вот единственное возможное объяснение того, что этот депутат, до того убежденнейший монархист, вдруг взошел на думскую трибуну, чтобы яростно напасть на Распутина и царицу. Поведение депутата Пуришкевича казалось демонстративным шутовством или коварным замыслом. В реальности он зарабатывал себе политический капитал, транслируя самые безумные заблуждения толпы. Да он и сам думал так же примитивно. Пуришкевичу принадлежит выражение «темные силы вокруг трона». В убийстве приняли участие Сергей Михайлович Сухотин, поручик Преображенского полка, контуженный на войне, и Сергей Сергеевич Лазаверт, старший врач отряда Красного Креста, которым командовал Пуришкевич. Распутина хотели отравить. Подмешали ему в пищу цианистый калий, но яд Распутина не брал. Его жизненная сила казалась заговорщиком сверхъестественной. Правда, потом человек, у которого Юсупов брал цианистый калий, признался, что вместо яда передал ему обыкновенный аспирин. Так что все сверхъестественное имеет простое объяснение. Распутина несколько раз ударили кинжалом, в него стреляли, о чем убийцы потом рассказывали с особым удовольствием. «Неужели у вас не бывает угрызений совести?» — спрашивали князя Юсупова. «Ведь вы все-таки человека убили?» «Никогда», — ответил князь Юсупов с улыбкой. «Я убил собаку». Общество в целом одобрило уничтожение Григория Распутина. Неподдельная ярость означала своего рода выдачу лицензии на убийство. Смерть Распутина открыла серию политических убийств, что очень быстро закончилось расстрелом царской семьи.